Глава 14. Бельвиль. Узнав о последнем повороте в истории Матильды, я пришла в ужас. Невероятно, что в комментариях к аудиофайлу архивисты центра не оставили никакого предупреждения. В первую неделю работы, когда я практически полностью отождествляла себя с Матильдой, я бы, может, и простила ей подобную жестокость, но только не теперь. Последние несколько недель я зачитывалась историей сопротивления и женщин-агентов, и знала, что многие из них погибли в лагерях смерти, где их пытали, и чаще всего до смерти. Это знание придало мне твердости. На следующий день я получила письмо от Лео Буша. Директор центра писал, что с моими документами все в порядке. Он связался с Матильдой, и та, похоже, с радостью согласилась встретиться с американской исследовательницей. Буш, однако, заметил, что Матильда плохо себя чувствует, и, вероятно, пошла нам навстречу скорее из желания хоть с кем-то пообщаться, нежели что-то добавить к своей истории. Они созванивались по телефону, и, по словам директора, он с трудом понимал свою собеседницу. Тем не менее, КММ Буш пожелал мне удачи. В ответ на другой имейл директор прислал мне адрес дома, в котором Матильда выросла, поэтому следующим утром я спустилась в метро и доехала до станции Бельвиль. Выйдя на бульваре, я сразу заметила старую линию города. Я шагала вверх по холму, где когда-то тянулась канатная дорога, соединявшая высокий Бельвиль с площадью Республики, настоящим Парижем. Минуя китайские рестораны, дешевые супермаркеты и стены, раскрашенные граффити, я пыталась представить себе это место во времена Матильды. Никаких автомобилей, только лошадиные повозки, пешеходы, коренные парижане и несколько семей армянских эмигрантов. Пока родители трудились на ближайших фабриках, их босоногие дети играли на тротуарах. Мне было очень трудно вообразить период, который прежде я видела только в фильмах про Эдит Пиаф. Плавно завернув, я, наконец, вышла к нужной улице Рю де Курон, и тут моему воображению стало полегче. Здание вовсе не походило на типичные парижские трущобы, напротив, оно показалось мне элегантным, хотя и скромным. Я достаточно знала о жизни своей подопечной, чтобы представить себе, как она открывает парадную дверь и с угрюмым видом заходит в подъезд после долгого рабочего дня, как поднимается наверх, минуя пожилую мадам Готье и ее кошку, как вдыхает запах тушеного мяса, которое в тот день сумел раздобыть на бойне ее отец. Я еще долго стояла напротив дома Матильды. Удивительно, однако мне совсем не хотелось войти внутрь, не хотелось и дальше ворошить эту историю. Может, только ради ее сестер? Интересно, что в конце концов они думали о своем детстве? Понимали ли они, насколько им повезло вырасти в собственной квартире и с двумя живыми родителями, когда столько их сверстников потеряли отцов на Западном фронте? Мечтали ли они вырваться из ненавистной бедности, найти любовь и убежать? Пока и не появился Арман, единственным мужчиной, кроме отца, игравшим в их жизни хоть какую-то роль, был Джин, парнишка родом откуда-то из французских Альп, который разносил воду по 18 квартирам, располагавшимся вокруг фонтана во внутреннем дворе. По словам Матильды, альпийские мальчики считались очень выносливыми, потому что с раннего детства привыкали таскать на плечах бидоны с молоком. Сестры всегда любили обсуждать крепыша Джина. В конце концов, только Элоди остепенилась и переехала в пригород. Луиза продолжала лечиться от одиночества, а Матильда пыталась воплотить в жизнь мечту о чем то большем, пока эту самую мечту у нее не украли. Все трое жили, словно насекомые под камнем, и, казалось, совершенно не задумывались об особенностях собственного положения. Пытаясь представить эти мысли в письменной форме, я поняла, что слово «любовь» придется взять в кавычки. Не знаю, что тому причиной. Профессионализм, не позволяющий недооценивать роль работы в жизни женщины, или же нарастающее убеждение в том, что любовь недостаточно реальна, чтобы построить на ней целую жизнь. Я еще немного постояла, разглядывая омытые солнцем камень и кирпич, которые, казалось, источали совершенное безразличие к перипетиям прошлого. Где-то над моей головой крикнула чайка. Спустившись по Рю де Курон, я пересекла бульвар и вышла к параллельной улице Рю Тенбо. Я надеялась, что именно так когда-то ходила и сама Матильда, хотя в 1942 году ее путь к фабрике вряд ли пролегал мимо магазинов, торгующих хиджабами. У многочисленных кафе, Толпились мужчины, выходцы из арабского Магриба. Они курили, ругались, пили чай и фанту. Кругом было полно магазинов женской одежды, но ни одной женщины я не заметила. Погружение в другую культуру оказалось настолько внезапным, что мне пришлось на несколько секунд остановиться, чтобы в полной мере осознать, на какую улицу я попала. Тенбо — тот самый профсоюзный активист, которого застрелили за помощь сопротивлению и про которого моя профессор написала целую книгу. Едва ли это было совпадение, только не в Париже. Здесь почти каждая улица так или иначе отсылает к какому-нибудь историческому эпизоду. Позже я выяснила, что прежде чем эту улицу переименовали, она называлась Рю д'Ангулем. Где-то здесь располагалась и фабрика Матильды. После узкого спуска передо мной открылся вид на квадратную, нет, скорее, треугольную площадь и бывший металлургический завод, теперь, судя по всему, превращенный то ли в индустриальный музей, то ли в новомодные лофты. Среди мемориальных табличек в память о международной борьбе рабочего класса я нашла одну с именем Жан-Пьера Тенбо. Рядом располагалось «Кафе des Ingénieurs», отчего по всей площади царила постиндустриальная атмосфера. Теперь я была уверена. Именно здесь Матильда работала 6 дней в неделю, прежде чем отправиться в 7-й округ на прогулку по Бют-Шамон. Как же она, должно быть, ждала холодным зимним понедельником далекий заводской гудок, который раздастся лишь в субботу. Как нещадно торопила собственную жизнь. А затем я попала в незнакомую часть города, в которой никогда раньше не бывала. Сообразив, что где-то неподалеку располагается кладбище Пер-Лашес, я решила немного побродить по каштановым аллеям среди могил, словно настоящий турист, однако свернула не туда и вышла на бульвар Вольтера, одну из тех широких парижских улиц, которые существуют ради одного — соединять друг с другом по-настоящему интересные места. Даже сейчас среди туристических агентств, потрескавшихся платанов и мобелье, и фотомастерских там еще встречались порт-каше, уводившие во внутренние дворики, в которых по-прежнему жила история. Помню, когда я впервые приехала в Париж, очень сердилась, понимая, что у меня не хватит времени, чтобы толкнуть каждую дверь и заглянуть за каждый порог. Наблюдая, как на дороге собирается пробка, я думала, что же я надеялась там отыскать. Одну единственную жизнь, в неповторимости которой таился бы целый мир. Я подошла к заведению под названием «Wash-Wash». Судя по всему, это была прачечная для приезжих американцев. «Сан-рандеву», то есть без предварительной записи, говорилось на вывеске. Присмотревшись, я поняла, что на самом деле это была мойка для мотоциклов. Интересно, заезжал ли сюда вообще кто-нибудь? Хоть один мальчик-курьер или седовласый мужчина с конским хвостом или офисный менеджер на Веспе. Неужели кто-то из них действительно мог сделать в своем ежедневнике пометку «Воскресенье» заехать «Вош-Вош» на бульваре Вольтера? С другой стороны, для Армана и Симоны или еще кого-то из их круга место было бы идеальным, совершенно ничем не примечательным. Или я могла бы встретиться там с стариком. «А что, записи правда не нужна?» — спросил бы он, по своему обыкновению выпучив глаза. «Еще как нужна», — ответила бы я. В тот день Тарик никак не шел у меня из головы, а все из-за комментария Лео Буша о том, что он с трудом понимал Матильду. Помня о своих проблемах с устным французским, я опасалась, что во время разговора мне придется нелегко. Я бы могла, конечно, попросить помощи у Джулиана, но тот хоть и говорил на хорошем французском, не обладал таким врожденным чутьем, как Тарик. К тому же мне не очень хотелось, чтобы Джулиан видел меня за работой. За многие годы исследовательской деятельности мне удалось освоить несколько приемов, располагающих незнакомцев к откровенности, и я боялась, что, узнав о них, Джулиан станет надо мной подшучивать. Стариком все было по-другому. Он бы ничего не заметил, он бы даже не понял, о какой по счету мировой войне идет речь и что немцы делали в Париже, и почему большинство французов их терпело, сменив песенку 1940 года про «Саль Бош» — «Грязных Бошей», на другую, хотя и очень похожую, песенку 1942 года про «Сальз Англе» — «Грязных англичан». Во время нашего с Матильдой разговора Тарик, скорее всего, просто сидел бы и пялился в экран своего мобильника. Но мысль о том, что он будет рядом, придавала мне уверенности. Лео Буш договорился о встрече на следующий четверг во второй половине дня. Матильда проживала на площади Фетт на 7-й добавочной линии, крошечной ветке, которую пристроили к основной седьмой. В 4 часа она будет ждать меня и моего коллегу. Когда время пришло, за окном стояло ветреное майское утро. В такую погоду кажется, что в мир постепенно возвращаются краски. Однако я чувствовала себя неважно. Накануне образ Александра вырвался из постапокалиптической тюрьмы моего подсознания и вновь заполонил мои сны, из-за чего встала я подавленной и словно больной. Обычно это состояние продолжалось несколько часов, а то и дней. Конечно, я не могла позволить ему вот так запросто нарушить ход моей работы, поэтому мне пришлось признать, пусть и на мгновение, что он по-прежнему держит меня в своей власти. Я должна была отстоять свои позиции. Но стоило мне об этом задуматься, как мысли тут же унеслись куда-то прочь. Предположим, в мире живет 6 миллиардов человек. 3 миллиарда мужчин и 3 миллиарда женщин. Из них 1 миллиарду сейчас за 50 лет, еще 1 миллиарду меньше 22. Выходит, мне остается целый миллиард потенциальных партнеров. С поправкой на то, что многим из них я, скорее всего, не понравлюсь, и на то, что я сама довольно разборчива, насколько это свойственно человеку разумному и дружелюбному, выбор сузится до 1 мужчины из 100. Да, требовательности к противоположному полу мне не занимать. Но даже при таком раскладе в моем распоряжении около 100 миллионов привлекательных мужчин. Я проверила вычисления на бумажке. С которыми, в теории, я могла бы построить более-менее сносную жизнь. Согласно моему предположению, и я подчеркиваю, это было лишь предположение, большинство женщин предъявляет к потенциальным партнерам куда меньше требований, поэтому они могли бы выбирать из 567 миллионов 297 тысяч 441 человека. Как бы то ни было, отношения с любым из топ 50 миллионов мужчин способны закончиться катастрофой. А теперь представим себе, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств тебе достался мужчина из первой тысячи, а то и из сотни. Как много боли может принести такая встреча? И что, если, не приведи Господь, ты встретишь мужчину из самой первой, вполне реально существующей десятки? Конечно, номер один я так и не решилась себе вообразить. В тот момент он, скорее всего, рубил дрова где-нибудь в джунглях Венесуэлы, в набедренной повязке и потной бандане, совершенно не подозревая о страшной силе собственного обаяния. Покончив с расчетами, я почувствовала облегчение. Поначалу я даже улыбалась, но потом вдруг осознала всю порочность собственной логики. Мне и в голову не пришло, что в процессе отбора я приближусь к своей половине, к тому, с кем буду счастлива. Нет, я почему-то решила, что тот, кого я буду любить больше всего на свете, непременно меня уничтожит. Как сказала бы мой психиатр, сидя в своем бостонском кабинете. И что это говорит о вас, Ханна? В час дня я отправилась в кафе по соседству и заказала дежурное блюдо. «Le dos de cabieux, мадам?» — спросил официант. «Bien sûr», — ответила я. К рыбе я взяла бокал вина, чего никогда прежде не делала, если обедала одна. Хек оказался вкусным, но от вина у меня слегка поплыло перед глазами, поэтому я решила выпить чашку эспрессо. Я вернулась домой, чтобы поговорить с Тариком. Он запросто согласился помочь и с удовольствием взялся планировать нашу поездку на метро. «Никогда раньше не пользовался 7-й добавочной», — воскликнул он. Пока мы тряслись в поезде, я искоса наблюдала за перемещением карих глаз Тарика. Он долго рассматривал свое вытянутое отражение в окне напротив, отвлекаясь лишь на рекламные афиши на остановках. Наверное, в этом не было ничего особенного, просто мальчишеский или даже мужской пунктик, но я завидовала такой самозабвенной погруженности в себя самого. Тарик либо наслаждался собственным отражением, либо размышлял об очередном способе получить удовольствие. Я же больше не умела видеть вещи такими, какие они есть. Все казалось взаимосвязанным, каждое событие было либо следствием, либо причиной другого, случившегося в прошлом, либо они имели общий смысл и значение. В моей голове все так или иначе сводилось к историческому процессу и ощущению утраты. Я чувствовала, как за висками распухает знакомая головная боль. Встреча с Матильдой не на шутку меня взволновала. К тому моменту я уже собрала достаточно материала, чтобы написать для Барбары Путнам черновой вариант статьи, а значит, волновалась не за результат работы. Голова болела от невыносимого чувства ответственности, которое я испытывала перед всеми этими женщинами. Мне предстояло выяснить произошедшее с Симоной и рассказать об этом людям, и только я могла простить Матильду, потому что только я знала обо всех смягчающих обстоятельствах той драмы. Но были ведь и другие героини, настоящие, как обожаемая мной Андре Боррель, и выдуманные, как Клеманс. Моему беспокойному мозгу представлялось, что я могу искупить их смерть и подарить им шанс на условное перерождение в новой жизни. На площади Фет, на фестивальной площади, вопреки названию, царила крайне угрюмая атмосфера. По периметру стояли бежевые панельные высотки с оранжевыми крышами. Кое-где между ними торчали саженцы, огороженные сеткой. В центре площади — пирамида из грязного стекла, вокруг — небольшая пешеходная зона, а чуть в стороне — разбитая карусель. «Боже!» — спохватилась я. «Мы забыли купить Матильде цветы». «Тут есть монопри?» — Тарик кивнул куда-то вдаль. «Нет, думаю, мы поищем что-нибудь получше». На самом деле, мне просто нужно было немного времени, чтобы собраться. С одной стороны площади располагался базар, на котором продавали всякую домашнюю утварь. Рядом я заметила цветочный магазин, и мы направились туда. В витрине стояли горшки с цветами и охапки пожухлых тюльпанов, но внутри я всё-таки откопала кое-что посвежее и попросила перевязать букет ленточкой. «Ты в порядке?» — спросил Тарик, глядя, как я в растерянности перебираю монеты. «Да, всё нормально, я хочу купить бутылку воды. Подержи, пожалуйста, букет». Положившись на мобильный телефон Тарика, мы вскоре нашли здание, в котором жила Матильда, и зашли в подъезд. Внутри кое-как отштукатуренные стены серо-стального цвета напоминали больницу. «Странно, что на двери нет кода», — сказала я, когда мы шли мимо почтовых ящиков к лифту. «Он заработает позже», — ответил Тарик. «В Олимпиадах его включают в 7 вечера». «Как же получилось, что этот мальчик знает больше меня?» «Вот такая уличная мудрость, мне ещё учиться и учиться». Лифт оказался больше, чем обычно. В отличие от типичной парижской постройки, в этом здании его предусмотрели на этапе проекта, а не втиснули кое-как позже. Громыхнув, двери распахнулись на 12-м этаже. Сверившись со схемой, мы повернули к квартире номер 1206. По дороге нам не встретилось ни одного окна, под низким потолком мигали жёлтые лампочки. «Пришли», — объявил Тарик, показывая на номер квартиры возле серой двери. Я уже подняла руку, но вдруг засомневалась. «Что такое?» — спросил Тарик, оторвавшись от экрана своего мобильника. Ничего не ответив, я постучала. За дверью почти сразу послышалось шарканье, затем стук замков и приглушённый звон цепочки. Судя по звуку, защита от незваных гостей была не слишком-то надёжной. Когда хлипкая дверь наконец распахнулась, я стала искать глазами лицо хозяйки. Оно оказалось где-то внизу. Голова Матильды Массон едва доставала до моего плеча. В ту секунду я вдруг увидела её маленькой девочкой. Она стояла в море, кое-как придерживая подол мокрого платья одной рукой и своего отца другой. «Проходите, проходите», — сказала она. Мы послушались и зашли в комнату, обставленную старой коричневой мебелью, среди которой выделялась пара садовых стульев из пластика. «Это вам», — я протянула женщине букет. Матильда ахнула, то ли от удивления, то ли в знак благодарности, и положила цветы на окошко в стене, за которым виднелась крошечная кухня. У окна, выходящего на площадь, стояла клетка с голубым волнистым попугайчиком. В квартире было тепло и душно. Не дожидаясь вопросов, Матильда заговорила первой. По сравнению с записями, её голос звучал тоньше и резче. На мгновение у меня словно выбили почву из-под ног. Перед визитом я заготовила список вопросов о её самочувствии, о том, как она оказалась на площади Фет, по соседству с её родным Бельвиллем. Но старушка даже не предложила нам сесть и сходу обрушила на нас поток слов. Я по-прежнему рылась в сумке в поисках блокнота и ручки. Матильда расположилась в кресле, которая, судя по всему, пережила саму оккупацию. Правда, на подлокотнике лежал пульт, а чуть в стороне стоял небольшой телевизор. Поскольку сесть она мне так и не предложила, я устроилась на краю садового стула и легонько кивнула Тарику, чтобы он последовал моему примеру. Меня настолько завораживал сам факт физического присутствия Матильды, что я с трудом разбирала её речь. Вдруг она прервалась и, взглянув на меня, спросила: «Ты американка?» «Да», — ответила я. «А что ты делаешь в Париже?» «Извините, я думала, что профессор Буш вам все объяснил. Я пишу главу для книги по истории. Она о женщинах, которые...» «Какое отношение она имеет к Америке?» «В общем-то, никакого. Она про историю. Документальное свидетельство, которое будет интересно любому, кто...» «А он кто?» «Это мой коллега, Тарик. Я надеялась, что профессор...» «Он араб?» «Насколько мне известно, он родился в Северной Африке». Матильда нахмурилась. На губах у нее лежал слой губной помады, под глазами черная подводка. С таким макияжем она напоминала девушек из какого-нибудь ночного клуба в Веймаре. Наконец, напряжение спало. «Мне нравятся арабы», — объявила Матильда, а потом добавила. «Месье Рашид ходит для меня по магазинам». Я не решалась посмотреть на Тарика. «В этот район съезжаются люди со всего мира», — продолжила женщина. «Есть даже французы, которые жили с нами по соседству, когда я была маленькой. Арабы нормальные, а вот евреев я терпеть не могу. Такие они!» «Мадам», — мне пришлось оборвать ее на полуслове. «Если не возражаете, я бы хотела задать вам кое-какие вопросы по поводу оккупации. И не могли бы вы говорить чуть помедленнее? У меня не очень хороший французский». «Я думала, все американцы жирные». «Нет, это не так. Возвращаясь к нашей теме, вы не согласитесь ответить на несколько вопросов? Если помните, несколько лет назад вы давали показания для центра Жана Малана. Может, мы могли бы с этого начать?» Я увидела объявление в газете и подумала, что смогу помочь. Мне было что рассказать. Люди столько наврали о прошлом. «Я слушала ваши записи. У вас очень интересная история. Скажите, как ваши родители относились к немцам?» Я очень обрадовалась, видя, как Матильда на мгновение задумалась. Мне было стыдно за ее комментарии в адрес евреев, но не по личным причинам. В конце концов, у меня имелись достаточные представления об историческом контексте ситуации. А перед Тариком. Мне не хотелось, чтобы он плохо думал о нас, обо мне и Матильде. «Мой отец ненавидел немцев, а матери они нравились, особенно их зеленая форма и выбритые затылки. Она была дурой. Там, где жила наша семья, немцев было немного. Они предпочитали кафе на Елисейских полях и Булонский лес. Они часто плавали там на лодках. Да зачем им было ходить на Рю-де-Курон? У нас ведь не было ни одного приличного борделя». Матильда разошлась. В основном она повторяла то, что я уже слышала, но мне не хотелось ее останавливать. Вдруг попадется какая-нибудь жемчужина. Я пыталась наскоро записывать за ней в блокноте. Продуктовые карточки, но покупать на них было нечего. Так какой смысл в бумажке, по которой тебе полагается полбатона, если в булочной вообще нет хлеба? Почему вы остались в Париже? Многие тогда уезжали. Ты с ума сошла? У нас не было друзей в Бургундии. Не было загородного поместья. Мы были простые люди, парижские простолюдины. Я и за городом была всего однажды. Когда я была ребенком, отец возил нас к морю. Поездку оплатила Французская ассоциация ветеранов, и мы... Мне не хотелось, чтобы Матильда тратила силы на то, что я и так уже знала, поэтому я ее прервала. Вы говорили об этом в своих записях. А как вам кажется, кому в те 4 года приходилось труднее, мужчинам или женщинам? Конечно, мужчинам. Они все либо сидели по лагерям для военнопленных, либо уезжали работать в Германию. Мы же как жили до немцев, так и продолжали жить. Я по-прежнему работала на фабрике, мне платили зарплату. Что вы думали о немцах? Лично вы? Они не доставляли мне неудобств. Молодых я даже жалела. Им все время было стыдно, они не знали, как себя вести. Но ближе к концу войны все изменилось. Вернувшись из России, они постарели. У них внутри что-то сломалось. Они ходили словно призраки. Да, с немцами все было в порядке. А вот англичан мы ненавидели. Потому что из-за них война никак не кончалась. Ну, евреев, конечно, тоже. Понимаю, но как насчет и русских? Проклятых большевиков. Разумеется, никто не хотел, чтобы они выиграли войну. А что насчет американцев, не удержалась я? Про американцев мы ничего толком не знали, ответила Матильда. А потом, когда все кончилось, они вдруг высыпали на наши улицы с парадом. Хорошо. Теперь, если не возражаете, я хотела бы спросить вас об Армане, вашем женихе, и о том, как он помогал сопротивлению. Я что же, и о нем рассказывала в тех записях? Да, Вы довольно долго говорили об Армане и о том, как планировали выйти за него замуж. А потом вы упомянули одну встречу с вашей сестрой Луизой. Она рассказала вам, что Армана видели с другой женщиной, которая... Какая же сука! Грязная шлюха! Слушая записи, я, конечно, обращала внимание на любовь Матильды к сквернословию. Однако почему-то очень удивилась, услышав эти грубые слова вживую в маленькой квартире на 12-м этаже на фоне чириканья волнистого попугайчика. Пока Матильда говорила, я вдруг вспомнила ее слова про то, что они с Арманом были любовниками. Мы ведь с ним занимались сексом. Пытаясь сосредоточиться на монологе женщины, я нечаянно бросила взгляд на ее ноги в растянутых темно-коричневых колготках и ярко-голубых резиновых сабо. Я представила, как она раздвигала их перед Арманом. Может, они уединялись в квартире его родителей, пока тех не было дома. Или Луиза давала им ключи от одной из комнат над кафе «Виктор Гюго». А может, все происходило прямо на улице, за какими-нибудь кустами в Бютшамон. Взглянув на руки Матильды, жилистые, с синими венами, я представила, как они ласкали ее любовника, маленького Армана, который ничего не видел без своих очков. На мгновение мне стало стыдно за такие мысли, но потом я напомнила себе, что в исследовательской работе нет места стыду. Думать о подобных вещах вполне нормально. История не спектакль, она живая и происходит здесь и сейчас. Матильда размахивала пятнистыми руками. В уголках ее губ белела подсохшая слюна. Когда я, наконец, решилась посмотреть на Тарика, тот сидел, уставившись в мобильный телефон. Вероятно, убивал каких-нибудь пришельцев или зомби. «Мадам, не могли бы вы говорить помедленнее? Спасибо. Вы, случайно, не знаете, что случилось с Симоной после того, как вы донесли на нее префекту полиции?» «Полагаю, ее арестовали. Тогда постоянно кого-нибудь арестовывали. А что случилось с ней потом?» «Понятия не имею. Наверное, ее судили, а потом отправили в тюрьму». «Во Франции?» Или она попала в концлагерь? В Германии? В Польше? Откуда мне знать? Никто ведь мне не докладывал, правда? А что насчет Армана? Он знал о судьбе Симоны? Знал, что это вы ее выследили и сдали полиции? Я послала ему записку с предупреждением. Сказала, что его подружка попала в переплет и что ему теперь надо быть начеку. Но больше я его не видела. Никогда? Нет, как-то раз видела, 20 лет спустя. Он посидел и полысел, шел по улице с маленьким ребенком, девочкой лет 10. Вы с ним заговорили? Нет. Когда он меня увидел, попытался перейти дорогу, а я прибавила шагу и вскочила в автобус. Мне не хотелось с ним разговаривать. Вы так и не вышли замуж? Нет. А что случилось с Луизой и Лади? Элли уехала за город, родила 4 детей, но я их почти не видела. Луиза уехала в Марсель с мужчиной, которого встретила по работе. Она вам писала? «Лу-лу?» Кажется, впервые за все время нашего разговора Матильда улыбнулась. «Нет, она не умела писать. Но я как-то раз к ним ездила, ее муж обо всем позаботился». «И как она? Как она устроилась?» «Они уехали в деревню, усыновили маленького мальчика из Испании. Однажды они все вместе приезжали в Париж, она совсем не изменилась. Мы пошли на танцы, все вчетвером, на Монмартр». Лулу заставила меня танцевать с ее мужем, а сама танцевала со своим испанским мальчиком. Помню, она сказала: «Ну уже, дорогуша, потанцуй. Можешь одолжить у меня мужа, только обязательно его верни». А потом наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «Как же долго я его искала». Мы с ней расхохотались. Заметив, что Матильда наконец расслабилась, я пробежала глазами длинный список вопросов и выбрала один. «На ваш взгляд, как женщины справлялись во время оккупации? Каково главное отличие их опыта от мужского?» Формулировка неожиданно напомнила мне про школьные тесты по истории, и я залилась краской. «Чего уж, могла бы еще добавить, приведите два примера». Матильда фыркнула. «Для таких людей, как мы, особой разницы не было. Когда ты беден, ты просто делаешь то, что должен». «Но если брать историю...» «Ты думаешь только о фабрике, о работе. И когда тебе, наконец, выпадет свободный денёк?» Но чаще всего мы думали, конечно, о еде. Пока Матильда трещала о своем, я вдруг поняла, кого она мне напоминала. Арлетти, французскую актрису. Однажды профессор Путнам показала нам отрывок из одного фильма, чтобы мы поняли, как вели себя парижанки определенного типа, как они держались и разговаривали. Этот тип принято называть Париго. Как и Арлетти, Матильда совсем не волновалась о справедливости, о том, что было правильно, а что нет. Сложнейшая задача для любого историка — работать с живыми современниками, не понимающими смысла ими же пережитого. Хотя для меня в этой сложности заключалось и самое удивительное. Как человек отмахивается от свидетельств, не совпадающих с его личным опытом. Голос Матильды постепенно слабел, и в какой-то момент она начала ёрзать в кресле. Я было подумала, что ей захотелось в туалет, но даже если так, она вряд ли постеснялась бы об этом сказать. Через несколько минут я нехотя поднялась и уже начала благодарить Матильду за помощь, как та вдруг заявила. «Мне дали 100 000 франков за то, что я сдала ту грязную шлюху». «Неужели?» «Я не просила денег. Когда я пришла в полицию, они велели мне подписать какую-то бумагу, а потом выдали конверт». «Что вы сделали с деньгами?» «Купила Луизе шляпку. Еще часть отдала матери на продукты, а остаток перевела Французской ассоциации ветеранов. Они ведь оплатили нам отпуск, когда я была маленькой, на море». «Очень благородно с вашей стороны», — подытожила я, обрадовавшись, что в конечном счете мы расстаемся на достойной ноте. В ответ Матильда только фыркнула. Я пожала ей руку, и мы, наконец, попрощались. На лестничной площадке я вдруг поняла, что не могу пошевелить левой ногой. «Я застряла!» — воскликнула я. «Что такое?» — перепугался Тарик. Несколько секунд спустя моя нога все-таки оторвалась от ковролина. Оказалось, что пока мы ждали лифта, я вляпалась ботинком в кусок жвачки. Из подъезда мы вышли в теплый весенний вечер. «Да чего же похабная старушенция?» — заметил Тарик. «Кое-что я так и не разобрала». «Я тоже», — парень кивнул, и когда мы завернули в сторону метро, добавил. «Не переживай, все тут». «В каком смысле?» «Я все записал на телефон».